Основа основ. В этой главе со студенткой Школы мудрости мы рассмотрим основу основ жизни, естественную систему ценностей. Это настолько важная основа, что если она в жизни не применяется, то может принести более половины всех трудностей и проблем. Настолько сильное ее влияние. Поэтому в Школе мудрости мы много уделяем внимания выстраиванию жизни студентов по естественной системе ценностей. Обратите внимание на то, какой радостью наполнилась душа этой женщины, когда она стала выполнять это задание. Душа как бы говорит: «Ну, наконец-то девушка становится мудрой женщиной». Что такое ценность? Мое определение. Ценность — это то, что необходимо человеку для осуществления своего предназначения. Это необходимо для наполнения каждого действия смыслом, который приносит ощущение гармонии и счастья. Это то, чем мы дорожим, о чем заботимся, что любим. Но это определение позитивной ценности. Видимо, необходимо допустить, что для отдельного индивидуума ценностью будет и что-то негативное с точки зрения общественной морали. Но таково, значит, предназначение этого индивидуума. Определение из Большого толкового словаря современного русского языка Ушакова, 2005 год. Ценность. Первое. Выраженная в деньгах стоимость, цена. Второе. Переносное значение, только в единственном числе, важность, значение. Третье. То, что имеет высокую стоимость, ценный предмет. Четвертое. Переносное значение. Явление, предмет, имеющий то или иное значение, важный, существенный в каком-нибудь отношении. Из сравнения определений я поняла, что дала определение жизненным ценностям. Жизненные ценности, далее ценности, могут быть материальными, духовными, одушевленными и неодушевленными. Система ценностей — это приведение имеющихся ценностей в некий порядок, в соответствии с которым определенный человек или группа людей ощущает себя оптимально комфортно, достигает поставленных задач и получает от этого удовлетворение. Создание своей системы ценностей — это процесс, который в течение жизни проделывает каждый человек, независимо, задумывается он об этом или нет. Совершая какие-либо действия, мы принимаем решения на основе имеющегося багажа, опыта, знаний, интуиции и делаем выбор единственно правильного для себя решения на данный момент времени. Таким образом, мы неосознанно отдаем предпочтение какой-то ценности. Человек рождается в семье, в роду, в стране, на планете, во Вселенной. Человек рождается с опытом прошлых жизней. Он рождается уникальным. Все это — отправная точка для каждого человека. Начало начал в этом мире. Как будет формироваться, развиваться система ценностей? Есть здесь какие-то правила игры, постулаты и законы? Можно ли узнать алгоритм формирования системы ценностей? Мне интересны эти вопросы, и я хочу найти на них ответы. Итак, я пишу о себе, я исследую себя, я откровенно разговариваю с собой. Я родилась в семье своих родителей, в которую уже рос мой старший брат. Мои родители создали пространство на основе опыта своих родословных. Что они взяли из этого опыта? То, что посчитали нужным. То, что смогли взять, на что были готовы. И мама, и папа — дети войны. 1937 и 1939 года рождения. Их детство было непростым. Война и послевоенные годы наложили свой отпечаток. Их отцы погибли на фронте. Что интересно, мои обе бабушки родом из Смоленской области. Маму и ее младшую сестру воспитывала их бабушка. Так как их мама работала в колхозе, дом, семья были на ней. Мама иногда рассказывала про свою бабушку. Мама закончила семилетку, затем поехала в Рославль к родственникам, получила среднее образование, потом поступила в мединститут в Москве, жила в семье своего родного дяди, Но институт оставила, как она рассказывала, из-за непростых отношений с женой дяди, и уехала на Донбасс, в город Дзержинск. Потом туда же приехала ее младшая сестра, позже их мама. О детстве папы знаю, что он рос в семье, где было четверо детей. Он был вторым ребенком. У старшей сестры был другой отец. Детство его проходило в Кировоградской области и, по рассказам бабушки, было голодным и непростым. Потом папа поехал по комсомольской путевке на Целину, а оттуда вернулся в Дзержинск, где они и встретились с мамой. Все родственники папы тоже переехали жить в Дзержинск. Какие ценности были в семьях, откуда вышли мои родители, четко сказать не могу, так как не владею их историей, но из того, что знаю, можно предположить, что у мамы в детстве сформировались такие качества, как доброта, трудолюбие, жертвенность, неуверенность в себе. Папа пришел во взрослую жизнь с такими качествами, как трудолюбие, общительность, ревность, вспыльчивость. Они встретились, полюбили друг друга, поженились. Через год у них родился сын. Еще через 6 лет я. Когда я родилась, папу положили в больницу на операцию. Раньше я этот факт воспринимала как просто факт, а теперь задумалась. Почему так? В семье рождается второй ребенок, дочка, радость такая. А глава счастливого семейства попадает под нож хирурга. Мама при этом разрывается между детьми, домом и областной больницей. Почему? Думаю, тогда уже в нашей семье не было главного. Истинной любви между родителями, сила которой спасает от любых невзгод, оберегает от любого негатива. Честно сказать, с тех пор, как я помню свои детские размышления, я ощущала себя несчастной и жалела себя. Парадокс. Меня очень любили и мама, и папа, но каждый по-своему. И я от этого страдала. Папа работал на шахте, любил выпить, повеселиться с друзьями. С мамой у них бывали ссоры, он распускал руки. Я спрашивала маму, почему она это терпит. Даже просила уйти. Она отвечала, ради детей, чтобы у них был отец. Мамина любовь ко мне была безгранична. Помню, как она говорила, что если со мной что-то случится трагичное, она уйдет из жизни вместе со мной. Мы с братом, а потом, когда брат уехал учиться в Харьков и сразу ушел в армию, я, были для мамы защитой от разбушевавшегося папы. И действительно, мое присутствие действовало на него как успокаивающее. Мама при этом могла высказать ему свое мнение. Я училась хорошо, была комсомольским лидером, занималась в драматическом кружке, закончила школу на отлично и уехала учиться в Ленинград. Маме, наверное, нелегко было меня отпустить, но она сделала это. Семья брата оставалась рядом. Когда я училась в институте, родители щедро поддерживали меня материально. Я могла не думать о дополнительном доходе и закончила институт с красным дипломом. Помню из своих переживаний вдали от родителей, те, которые связаны с их отношениями, и как грубо я относилась к маме, когда жила дома. Оставалось чувство вины, что я при такой беззаветной любви мамы ко мне, при такой ее тяжелой жизни с отцом, иногда грубила ей. Было стыдно. Поэтому мои мысли, часто до конца маминой жизни, будут тревожными по поводу здоровья мамы, так как, сколько я себя помню, у нее всегда болели или голова, или сердце, или было высокое давление. Мама умерла в 66 лет. Отцу скоро будет 70. Он очень изменился. Читает духовную литературу, которую я ему покупаю. Ничего не отрицает, но жалуется, что старые уже годы. То, что система ценностей у отца сегодня изменилась, это очевидно. Но любви к самому себе, на мой взгляд, еще недостаточно. В завершение рассказа о моих родителях хочу выразить глубокую благодарность и сердечную любовь своим предкам и родственникам. Я осознаю важность всех нитей, связывающих меня с моим родом, и даже тех, которые уже невидимы. Важный период моей жизни — учеба в институте. Я оказалась вдали от своих любимых родственников, одна. У нас даже знакомых не было в Ленинграде. Познакомилась с новыми людьми, появились новые подруги. Какие ценности были у меня 17-летней? Точно могу сказать, я была ответственной, уверенной в своих силах, честной с собой и другими людьми. Ленинград открыл во мне жизнерадостность. Но предоставленная свобода не туманила ум. Я четко знала, что мне нужно делать. На первом месте была учеба, на втором — общение с новыми друзьями, родителями. Далее следовал спорт и другие увлечения. Много гуляла по городу. Почти сразу проявились места, где бывать было приятнее всего. Набережные Невы, ботанический сад. К возникавшим кавалерам относилась несерьезно. Внутренняя установка была на учебу. Но все течет, все изменяется. В середине четвертого курса я встретила свою судьбу, одновременно глазами и сердцем. При встрече наших глаз по мне какой-то ток пробежал. Это было на дискотеке. Потом мы танцевали, потом гуляли, потом встречались. И вот наступил момент, когда учеба ушла с первого плана. Что интересно, накануне ездила домой к родителям, и мы с мамой говорили о замужестве, детях. Я была уверена, что раньше 25 лет замуж выходить не стоит. Потом уж дети. Мама соглашалась. И вот все произошло по-другому. Наша любовь с моим будущим мужем была чистой и искренней с самого начала. Я так это ощущала, и поэтому доверилась ее волнам и была бесконечно счастлива. Конечно, были и слезы, и терзания. И наступил момент истины, когда нужно было сделать выбор дальнейшего жизненного пути. Но все это было на одном дыхании. Как говорится, как по маслу. Хотя не обошлось без неслучайной случайности. За несколько дней до нашей свадьбы муж потерял паспорт. Но новый сделали быстро. Нам было по 21 году. Мы поженились через полгода нашего знакомства. Еще через полгода у нас родился сын. Я взяла академический отпуск в институте. Муж отвез меня рожать к моим родителям, сам остался учиться дальше. Вспоминаю, как я чувствовала свою первую беременность. У меня была уверенность и в том, что родится сын, и в сроки рождения. Врачи меня хотели положить в роддом на неделю раньше. Я наотрез отказалась, потому что знала, что рано. А вот когда родился сын, я поняла, что готовности к материнству у меня маловато. Конечно, очень помогала мама. А меня тянуло в бурный поток жизни, в Питер. От родителей мы уехали, когда сыну было 8 месяцев. Стали жить в общежитии. Я продолжила учебу. Периодически мои родители забирали сына к себе. С мужем отношения были, в общем, хорошими, но жизненные неурядицы давали о себе знать. То был долгий период становления и развития нашей совместной жизни. Муж очень мудро мне говорил еще на заре нашей семейной жизни, что родителей нужно принимать такими, какие они есть. Сегодня я с пониманием добавляю: принимать такими, какие они есть, и способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию отношений друг к другу. И вот я закончил институт с красным дипломом, пошла работать в свой институт в научно-исследовательскую лабораторию инженером. Муж заканчивал свой институт, ребенок наш то ходил в детский сад, то отправлялся на несколько месяцев к моим родителям. Хочу разобраться, какая система ценностей была у меня на том этапе жизненного пути. В тот период я не знала, а интуитивно не чувствовала, как правильно строить отношения с любимым мужем. Он тоже не мог мне помочь. Но его колоссальный запас терпения тогда, сегодня, меня поражает. Я свою любовь проявляла в основном обидами и ревностью с элементами заботы и внимания. Иногда сама осознавала, что поступаю как мой отец. Это меня отрезвляло. Что сохранило наш брак тогда? По-моему, любовь. Именно любовь безусловная. Работа, ребенок, друзья, увлечения, родители. Все это было за пределами наших отношений. Вот только бережно мы к ним не относились, а они имели высокий запас прочности, поэтому и сохранились. Когда я впервые задумалась о жизненных ценностях, мне было 26 лет. Я возвращалась с работы, торопилась за ребенка в детский сад, нервничала. И вдруг пришла мысль. Это мгновение моей жизни уже не повторится. Зачем же тратить его на негатив? Мне так понравилась эта мысль. Она внесла в мою жизнь много позитива. Примерно в это же время я поступила в аспирантуру и решила, что не буду совмещать учебу с постоянной работой, а буду работать по договору. Я понимала, что для творчества мне нужна свобода, в том числе и во времени, и не ошиблась. Диссертацию защитила успешно и в срок. Потом была интересная работа в развивающейся российской фирме. Работа по специальности, можно сказать, по теме диссертации. То есть все накопленные знания и опыт пригодились. Было уважение коллег, внимание мужчин, профессиональные достижения. Сын уже ходил в школу, муж много работал. Наши личные отношения тогда развивались незаметно для нас. По крайней мере, я мало думал об этом. Семья была, меня в основном все устраивало, о муже думала мало, больше о сыне, но основной была работа. Мужчин, которые проявляли ко мне интерес, уважала, но не более того. Фирма развивалась, меня ценили, что отражалось и на зарплате, и на карьере. С должности научного сотрудника за 3 года я дослужилась до начальника отдела контроля качества. Сын рос. Я понимала, что с возрастом он будет все меньше нуждаться в моем внимании, поэтому работу считала важным поприщем самореализации. И вот наступил момент, когда я поняла, что у меня есть шанс родить еще ребенка, пока возраст позволяет. Муж тоже очень хотел этого, но при этом очень уважал мои профессиональные достижения, понимал, что рождение ребенка будет для меня тормозом, так как бабушек у нас рядом нет, поддержки ждать не от кого. И пока он не решил, что ребенок для него важнее моей карьеры, беременность не наступала. Не могу точно вспомнить, когда именно и вследствие чего, но очень отчетливо помню, что однажды я подумал о том, что дети, работа — это не главное. Главная ценность — искренние отношения с любимым человеком. Это вдохнуло в меня новые ощущения. Незадолго до рождения дочери умерла моя мама. Это нужно было прожить. Помню, я себя успокаивала мыслью, что мама отмучилась, так как она до этого очень болела. Последние слова, которые я ей сказала мысленно при прощании: «Прости меня за то, что я могла сделать для тебя, но не сделала». Я была уверена, что мама попадет в рай. Мы были счастливы, когда родилась дочка. Муж присутствовал при родах, я его помощь и поддержку реально ощутила. Наш энтузиазм слегка поубавился, когда мы поняли, что наша девочка требует от нас повышенного внимания. Первый год жизни она меня от себя фактически не отпускала. Наверное, поэтому мне легко было принять решение оставить ее в 1 год 3 месяца с няней, а самой выйти на работу, на должность директора по качеству. Поначалу все было нормально, но пришло время, когда я поняла, что все время уделяю работе. С моей должностью на новом фармацевтическом заводе быть по-другому не могло. И что важно, я поняла. Кроме того, что моя семья меня теряет, я сама остановилась в развитии. Сил хватало только на работу. Мы с мужем обсуждали это положение, и когда он предложил оставить работу, я согласилась, так как внутренне уже была готова к этому. В течение 1,5 года я передала дела и ушла из фирмы. Отношения с коллегами по сей день остаются нормальными, доброжелательными. Мы иногда встречаемся, созваниваемся, но назад дороги нет. В тот период, когда я принимала решение об уходе с работы, моя подруга посоветовала мне ознакомиться с книгами Валерия Синельникова. Это пришлось как раз вовремя, так как я нашла подтверждение некоторым своим мыслям, узнала много нового о важности приведения в порядок своих эмоций. Конечно, уходить с работы было страшновато, но меня ожидала деятельность по установлению благоприятных отношений с 3-летней дочерью и много других возможностей. В это время я уже понимала, что главным для меня являются взаимоотношения с любимым человеком. Мне важно, чтобы дочка и сын росли и развивались полноценно. Я получала удовольствие от заботы о нашем домашнем очаге. Отец, брат с семьей, родители и родственники мужа живут в других городах, поэтому непосредственного влияния на нашу жизнь они не оказывают. Отношения у нас добрые. Я, наконец-то, начала заниматься йогой, мечтала об этом лет 5. Занимаюсь у одного учителя уже 3-й год. Работа с телом, дыханием очень продвинулась вперед, а вот в работе с умом очень помогают книги Синельникова, Некрасова и другие. Для меня в самом начале моих занятий йогой была одна трудность. Вот занимаюсь я, читаю литературу по йоге, совсем согласна, но как прийти к такому состоянию, не понимаю. А вот вышеназванные книги именно разъясняют глубину процессов, происходящих в нашем подсознании. Сегодня я понимаю, что в моей системе ценностей недостает одного элемента — любимого дела, которое разовьет мои творческие способности, откроет новые горизонты дальнейшего гармоничного развития. Итак, на данный момент в центре моей системы ценностей я в паре с любимым мужчиной. Далее следуют на одном уровне домашний очаг и дети, далее родители, родственники, затем увлечения, друзья, затем деятельность, работа. Интересно заметить, например, мы говорим о системе ценностей одного человека, который живет в паре с другим человеком, и оказывается, что у его партнера система ценностей отличается. Что это может означать? На мой взгляд, люди могут по-разному для себя интерпретировать элементы системы ценностей. Тогда несоответствие идет на внешнем фоне, и оно не столь значимо. А вот если у мужчины и женщины принципиально разные приоритеты в системе ценностей, что это означает? Они не могут создать гармоничную пару и выполнить те предназначения, которые перед ними поставлены. Но это же тупиковая ситуация. Где же выход? И как прийти к тому, чтобы системы ценностей двух людей соответствовали? На мой взгляд, мы рождаемся уже теми, кем мы будем в будущем. Детство, родители, семья могут внести лишь некоторые коррективы, которые повлияют на наш характер и физическое здоровье. Среда, в которой мы растем, влияет на развитие наших возможностей и способностей. Самое главное для человека — понимать самого себя, ощущать свое состояние и уже принимать решения относительно своих действий, исходя из этого, доверять самому себе и миру. Как стать таким человеком? Я думаю, если люди достигнут такого состояния, тогда все пары на Земле будут только гармоничны, потому что люди, чувствуя себя интуитивно, будут чувствовать других. Как к этому прийти? Что для этого нужно? Думаю, нужно по-настоящему полюбить себя и других людей, принять их такими, какие они есть. Хочу поделиться своими наблюдениями. В рамках выполняемого задания у меня возникла идея провести опрос знакомых мне людей. Какова система ценностей у них сегодня? В моем исследовании приняли участие 20 человек, 13 женщин и 7 мужчин. Выборка состояла из людей, с которыми я занимаюсь йогой, и из друзей нашей семьи, с которыми мы активно отдыхаем. Походы в лес, на байдарках, лыжи, кайты и другое. Я составила следующую анкету. Анкета по системе жизненных ценностей. В ней 7 пунктов. Необходимо обозначить, какое место с 1 по 7 в вашей жизни занимают следующие ценности. Первый пункт — вы. Второй — вы в паре с любимым человеком. Третий — домашний очаг. Четвертый — дети. Пятый — родители, родственники. Шестой — деятельность, работа. Седьмой — увлечение, друзья. Также отметьте, пожалуйста, вы мужчина или женщина. Спасибо. Мне очень понравилось, что все участники опроса доброжелательно и с пониманием отнеслись к моей просьбе. И самое главное, большинству было интересно отвечать на вопросы. Я от этого получила радость. Каждый человек уникален, но мы все одно. Поэтому мне было интересно результаты свести в общее заключение. Посмотреть на приблизительно обобщенную картинку системы ценностей людей, которые меня окружают. Заодно объективнее увидеть себя. Я в целом согласна с Некрасовым по позиционированию жизненных ценностей в системе. Это видно из приведенной ранее моей системы ценностей. И гармоничное развитие во всех аспектах обязательно приведет к пониманию, что все одинаково важно, все едино. Потому что во всем есть проявление меня самой. Я в пути, и он мне интересен. Итак, результаты. 10% опрошенных мной людей, две женщины, в общем, разделяют систему ценностей, предложенную Некрасовым. У 30% женщин и 15% мужчин на одном месте две или более ценностей. Это в какой-то мере свидетельствует об их комплексном взгляде на ценности в системе. Я рассматриваю это как положительный фактор, но для обработки остальных результатов эти 25%, всего 5 человек опрошенных, были исключены из эксперимента. Важно отметить, что 30% мужчин и женщин отдали первое или второе место позициям «вы» и «вы в паре с любимым человеком». Ценности «вы в паре с любимым человеком» отдали предпочтение, поставили на первые или вторые места 85% и мужчин и женщин, но себя многие при этом существенно отдалили от пары. Что интересно, на первое место позицию «дети» поставили 33% и мужчин и женщин. Результаты обработки полученных ответов, а именно усредненные места по каждой позиции, представлены так. Жизненная ценность – вы. Место в системе. У женщин четвертое, у мужчин третье. Жизненная ценность – вы в паре с любимым человеком. Место в системе. У женщин один, у мужчин один. Жизненная ценность – домашний очаг. Место в системе. У женщин три, у мужчин пять. Жизненная ценность – дети. Место в системе. У женщин второе, у мужчин второе. Жизненная ценность – родители-родственники. Место в системе. У женщин пятое, у мужчин четвертое. Жизненная ценность – деятельность, работа. Место в системе – у женщин седьмое, у мужчин седьмое. Жизненная ценность – увлечение, друзья. Место в системе – у женщин шестое, у мужчин шестое. Как относиться к этим результатам? Я отношусь оптимистично. Лидером является ценность пары. Пока она далека, особенно у женщин, от важности осознания самого себя, но это дело времени. Главное, чтобы тенденция к пониманию этого была. Дети на прочном втором месте. Любим мы своих чад, но пока не очень сильны в этом искусстве. Домашний очаг далек от мужчин. Женщинам это на заметку. Мужчины острее чувствуют свою ответственность перед родом, пока в ущерб домашнему очагу. Увлечения и друзья занимают позиции выше, чем деятельность и работа. Вероятно, недостаточно творчески мы себя реализуем в своей деятельности. Вот так, такая частичка Вселенной. Она светлая, добрая, любящая, но пока не совсем гармоничная. Как помочь узнать путь гармонии каждому человеку, всем людям, и при этом не давать советов, не учить жить? Вопрос пока открытый. Я согласна с автором «Школы мудрости». Главная сила в развитии гармоничных отношений в паре посредством раскрытия любви в себе. Хочу предложить свою стратегию по гармонизации личности сегодня. Думала я, Как донести до абсолютного большинства людей информацию о важности осмысленного формирования системы ценностей? Представить образ счастливого человека, активного творца действительности? И пришла к выводу, что наиболее эффективный путь лежит через декларирование этой проблемы государством. Как главе государства, правительству правильно предложить это? Возможно, нужно этот образ подготовить так, чтобы понятен он был всем, но суть, главное, не исказилась. Меня очень впечатлила книга «Эгрегоры». Я читала ее долго, не торопясь. И в конце книги нашла для себя подарок — декларацию человека. Интересно, нашему президенту она известна? Может, узаконить ее в России? Предложить гражданам ознакомиться с ней? Напечатать в газетах или на предвыборных бюллетенях? Обсуждать в органах власти, в учебных заведениях? Нужно инициативной группе гармоничных людей обратиться к эгрегору власти с предложением о сотрудничестве. Результатом сотрудничества будет народ с мировоззрением свободного творца, создающего действительность в любви и гармонии. Нужно разработать, внедрить и реализовать программу формирования гармоничного человека, который станет главной ценностью российского государства. Думаю, что если этот процесс запустить, он коснется каждого человека Земли, и пойдет цепная реакция, и будет нашу планету населять качественно новое человечество. Отзыв по выполнению задания системы ценностей. Закончила выполнение задания. Осталось отредактировать текст и отправить все в школу мудрости. Процесс выполнения задания был интересным. Мысли возникали, казалось, сами по себе. Доверилась внутреннему голосу, приходившие мысли не рассматривала критично, а с благодарностью самой себе работала над их реализацией или изложением. Иногда читала на следующий день, что написала вчера, и думала, может, не надо так, а лучше как-нибудь по-другому. Но потом все-таки останавливала себя и принимала решение оставить все как есть. Когда прочитала задание к занятию первому, стиль изложения оказал на меня какое-то подобие магического действия, как будто в словах и фразах зашифрован какой-то код, который нужно разгадать. Через некоторое время стали появляться мысли относительно выполнения задания. Пришла идея провести анкетирование по системе ценностей среди знакомых и друзей. Писал отчет в несколько приемов. Перед началом каждый раз перечитывала задание. Сразу, когда получила задание, ощутила чувство ответственности за своевременное и качественное его выполнение. Понимаю, что нужно оптимизировать свое время, мобилизоваться на главном, к мелочам относиться проще. Внутренняя уверенность, что все получится, есть, но понимаю, что нужно быть спокойной и уравновешенной, получать радость и удовлетворение от каждого совершенного действия, независимо от результата. Что изменилось? Точно могу сказать, что я стала спокойнее реагировать на жизненные ситуации, автоматически включается внутренний анализ и не дает хода эмоциям. Для меня это очень важно. И еще важнее это состояние закрепить. Такое впечатление, что идет непрерывный подсознательный процесс рассуждения о жизненных ценностях. Периодически это всплывает в сознании, и я рассматриваю с этих позиций текущие ситуации. Одновременно с написанием отчета заканчивала читать книгу «Эгрегоры» и чувствовала, что начинаю осознавать что-то очень важное в своем мировосприятии. Появилась открытость какая-то. В последние дни со мной общаются малознакомые мне люди, рассказывают о своих проблемах, и у меня складывается такое мнение, что я не воспринимаю это как проблемы, а вижу в этом, что люди готовы услышать от меня в ответ что-то для них полезное. Не совет, как и что, а именно какую-то подсказку. И для меня это как проверка на мою внутреннюю формирующуюся компетентность, на способность к взаимодействию с миром. И я в этом вижу подсказки для себя. Что жизнь многогранна, что не нужно цепляться за какую-то грань, а нужно жить во всех. Спасибо автору и сотрудникам Школы Мудрости. Благодарю вас за хорошую работу по системе ценностей, за ваше предложение по ее претворению в жизнь, за то, что вы активно вводите ее в пространство своих близких. Чем больше в вашем пространстве будет единомышленников, тем счастливее будет ваша жизнь.